Глава 15. Боец. Зеленая шубка до шутки, вроде кафтана однорядки, и ее набекрень надетая бобровая шапка сразу обратили на себя внимание одного силача, как только она выскочила из воска. «Гей! Зелен кафтан без изъян!» — крикнул он, оскалив зубы. «Не бокаль погреть с нами попреть сюда прикатил? Коли к нам так стало износу клюквенный квасок пустить захотел? Ха-ха-ха-ха-ха!» Силач разразился грубым смехом и стал поворачивать во все стороны довольно пьяное и потому красное лицо свое, надеясь найти в окружающих сочувствие своему остроумию. Толпа вокруг была велика, но все как-то не обратили внимания на шутку силача, а наблюдали за двумя стенками мальчуганов, которые делали почин, с гамом быстро кидались друг на дружку и так же быстро отступали. С берега они казались налетающим друг на дружку черным роем, мухами. Кто-то в толпе с берега громко, но хрипло одобрял и подзадоривал мальчуганов. «Не робь, ребята!» — кричал он. «Вали валом! Будет лом!» В толпе послышались смех, шутки и замечания. «Дробный сегодня чё-то, ребятки!» «Ребятки! Микина!» «Дрянь, ребята!» «На медне не в пример ходовитие были!» «Те были ходовите!» Со стороны стенок послышался шум и визг. Ребятишки, воодушевленные и холодом, и насмешками, с ожесточением бросились друг на дружку. В одно мгновение все смешалось и перепуталось. Обе враждующие стороны представляли теперь одну громадную кучу, из которой как-то странно мелькали головы и руки борющихся. Общего шума и визга уже не было. Слышались одни только одиночные, точно молящие о пощаде выкрики. Затем все враждующие, как по команде, стали рассыпаться и бежать друг от друга. На льду, однако, осталось несколько борющихся, которые медленно приподнимались и очищали с кафтанишек снег. Среди них вдруг очутился низенький, толстенький мужичок, махая руками в рукавицах и крича во все горло. «Ребятки, разбегайтесь! Долой, ребятки!» Ребятки торопливо улепетывали по сторонам, некоторые хныча, некоторые прихрамывая, и вскоре место, где они боролись, совсем очистилось. Остался на нем один мужичок, которому мгновенно, точно выскочив из-подо льда, подбежал другой мужик, росту несколько повыше, но все же невзрачного вида, и хлопнул его по плечу. «Дядя Ефрем, пора и нам», — сказал он. «Пора», — было ему ответом. Дядя Ефрем отскочил в сторону и пронзительно засвистал. На его свист ответило со всех сторон еще несколько свистков, и на лед с берега быстро хлынула большая толпа бойцов, которые, точно хорошо обученные солдаты, торопливо разделились на две партии и стали плотной стеной друг против друга. Несколько мгновений прошло в каком-то молчании. Потом с обеих сторон одновременно послышались выкрики, похожие на лошадиное ржание. Обе толпы ринулись друг к дружке, и все мгновенно смешалось в этом хаосе криков, возгласов, стонов, браней и какого-то необыкновенного пыхтения и храпа. Кулачный бой начался по всем правилам, какие были созданы тогда для этого рода потехи. Несколько минут Дашутка не трогалась с места, стоя на берегу в сторонке. Но ее подмывало бежать туда, где происходила борьба. И она не выдержала, наконец, крикнула Фиве беречь Савраску и бросилась на лед. На льду она, не помня себя от какого-то дикого упоения при виде этих падающих и кричащих людей, с жаром бросилась на первого попавшегося бойца и ударила его кулаком прямо в грудь. Тот приостановился, измерил соперника ровным холодным взглядом и так же ровно и холодно шагнул к нему. Дашутка почувствовала боль в боку и зашаталась. «Голова дурова!» — кто-то проговорил над ней. «И усишки еще не показались! А туда же! В драку лезет!» Когда Дашутка очнулась от жгучего холода на голове, то ее поддерживал тот самый боец, которого она ударила в грудь. Он теперь ласково смотрел ей в глаза и тихо спрашивал. «Говори, где ты живешь? Я отвезу тебя домой». «Там. Там». Дашутка указала, где стояла ее совраска. «Ах, дурочка, дурочка!» — шептал ласково боец, не переставая заглядывать ей в глаза. И Дашутке почему-то хорошо было от этого взгляда, и она невольно прижималась к тому, кто ее нес как ребенка, к воску. В воске она опять позабылась и только как будто сквозь сон помнила, что кто-то говорил возле нее. Из всего этого разговора она почему-то запомнила одно слово, и оно одно наполнило весь ее больной мозг. И слово это было «Салтыков».